замыслила меня напугать. Подняв юбки и открыв длинные худые ноги, она запрыгала по камням через ручей, будто ведьма, в предвкушении вальпургиевой ночи. Потом перескочила через забор, и я увидела, как, дергая головой и распевая какие-то зловещие куплеты, она с приветственными улыбками и реверансами двинулась в жутком танце мимо могил и надгробий к развалинам церкви. Глава 8. Курильщик. 3 года спустя я узнала, такую возможность она, вероятно, не учитывала и не особенно беспокоилась на сей счет, что на самом деле там произошло. Я даже узнала, что было сказано. Ведь передал это человек, который все слышал. Отважусь описать то, о чем тогда и не подозревала. Взбудораженная я сидела на камне возле ручья. Мадам же, кинув взгляд через плечо и убедившись, что скрылась с моих глаз, сбавила шаг и резко свернула влево, к развалинам. Она не знала места, она шла наугад. Но теперь уверенно обогнула угол разрушенной церкви, и вот он. Перед ней на краю надгробия сидел довольно полный, с громадными светлыми бакенбардами, броско одетый молодой человек. Круглая фетровая шляпа, зеленая, украшенная золочеными пуговицами визитка, жилет и панталоны покроя скорее замысловатого, нежели элегантного. Он курил короткую трубку и кивнул мадам, не вынув трубки изо рта, не изволив встать. Он лишь поднял лицо, очень смуглое, пожалуй, красивое, и оглядел ее с угрюмым и дерзким видом. «Ага, доля била, ви тут, какой же красавец, и я тут как тут совсем одинокая. Но она, моя спутница, ждет за стеной кладбища у рючушки. Она не должна догадаться, что я знаю вас, и вот я оставила ее, пришла одинокая». «Вы, подружка, еще как опоздали», — сказал развязный молодой человек, сплюнув на землю. «И не называйте-ка меня долбила. Не то буду говорить вам, старуха». «Абьен, дад». «А она прихорошенькая, на ваш вкус. Тонкая талия, белизюбки, глаза такие темные, как вы говорите, вищего сорта, и ножка, лодыжка, крехотный». Мадам хихикнула. Дад курил. «Дальше». Приказным тоном потребовал дат и кивнул. «Я учу ее петь и играть на фортепиано. У нее такой славненький голосок». Опять наступило молчание. «Чего ж тут хорошего? Не выношу женского писка. Про мотылечки, цветочки, к черту ее! Пускай над табачной лавкой эдакую бледную немочь повесит вместо вывески. Была на нее охота. Лучше я эдакую из своей двустволки прихлопну». Трубка дада потухла, он мог и поговорить. «Поглядите на нее, потом решайте. Пойдете через рючушку, не минуете ее. Может, и не миную. Но нечего мне свинью подкладывать. Вдруг она мне, в конце концов, не понравится». Мадам насмешливо фыркнула. «Прекрасно. Тогда кто-то будет не такой привередливый. Скоро вы убедитесь. Кто-то глаз на нее положил, хотите сказать?» Молодой человек злобно смотрел в хитрое лицо француженки. «Именно, что хочу, то говорю», — ответила мадам, подразнивая его. «Эй, старуха, ну-ка, без этих ваших долбанутых шуточек, ежели позвали, чтоб я тут вас слушал, говорите прямо. За ней кто-нибудь волочится, а?» «Эбьен, думаю, да». «Вы думаете? Я размышляю. Мы будем себе голову мыслями забивать. Да только не найдется то, что потеряно, ежели потеряно. А еще толкуете, будто девчонку под замком держит, пока вы не отшлифуете ее, эту драгоценную штучку». И он, поднеся трость с набалдашником из слоновой кости к губам, лениво рассмеялся. Он глядел на мадам с легким презрением. Мадам тоже засмеялась, но вид у нее был зловещий. «Шутка! Вы, подружка, шутки шутите. И мне захотелось. Но я не пойму, чего бы ей не подождать? К чему эта долбанутая спешка? Я-то не тороплюсь. Я-то пока не хочу себе на шею жену. Сначала глядеться, повеселиться, а потом и жениться. Зачем мне с ней по ярмаркам, церковь? А то еще на собрание. Она же, говорят, из этих, черт побери, из квакеров. Зачем мне повсюду таскаться, увешавшись ребятишками, всех ублажать и тухнуть, когда я только начинаю жить. Ну, зачем? О, ви просто чаровательный молодой человек. Всегда себе верни, благоразумней. Значит, я и моя спутница, мы идем домой, а ви повидать Мэгги Хокс. Прощайте, прощайте, дат. Тпру, бестолковая, вскричал молодой человек с гримасой раздражения, какая обычно появлялась на его лице, когда он осаживал норовистую лошадь. Кто сказал, что я не пойду взглянуть на девчонку? Вы же знаете, я для этого тут. А ежели размышляю, ежели мысль появилась, чем мне ее скрывать? Я не размазня. Ежели мне девчонка понравится, я времени зря терять не буду. Но запомните хорошенько, решаю я.